Когда мы увидели женщин, щеголявших по Лондону в неприличных мини-юбках, намного выше колен, нам троим стало ясно, что это самый нечестивый город в мире. В нашей стране, особенно в нашем городе, заговорить с чужим мужчиной, даже если это слуга в доме, значит навлечь на себя дурную славу. Цель завесы, пурды, конечно же, защита чести семьи. Ни малейшая тень подозрения не должна падать на дочерей мусульман. Наказания за неблагоразумие бывали страшными. 3 раза в день официант привозил нам на тележке еду. Служанки забирали ее у него в дверях. Иногда приходила горничная, и я закрывала глаза, чтобы не видеть ее ног. Мне очень надоела гостиничная еда. Каждый день отец заказывал нам курицу, потому что это халяль, разрешенное мясо животного, убитого по правилам. Свинина – это харам, запрещенная еда. Даже слово «свинья» делает рот нечистым. По сей день вместо этого слова я говорю «пенджабская барла», что означает «чужой». Такова сила воспитания, полученного в детстве. К любому другому мясу у меня тоже было очень настороженное отношение. Его могли приготовить на сале. К курице подавали овощи и рис, на сладкое мороженое. Мы пили кока-колу, в нашей комнате был сделан большой запас. Я напрасно мечтала о карри и кебабе, и еще о персиках и манго из нашего сада. Отец не хотел, чтобы я падала духом, и 2 или 3 раза устраивал мне недолгие прогулки. 1 раз мне показали гостиницу. 2 раза отец брал меня и служанок проехаться на такси и посмотреть город. Он объяснил мне, почему Ингрес, англичане, не такие, как мы. «Это христианская страна», — сказал он. «Они верят, что Иисус Христос — Сын Бога. Они, конечно, ошибаются. Бог ведь никогда не был женат. Так откуда у него может быть сын? Но все равно они народ книги, так же, как и мы. У мусульман и христиан есть общая книга». Это озадачило меня. Как могло получиться, что у нас общая книга, а они так отличаются от нас? «У них есть свобода делать многие вещи, которых мы не делаем», — сказал отец. «У них есть свобода употреблять в пищу свинину и пить спиртное. Между мужчинами и женщинами нет дистанции. Они живут вместе вне брака, а дети, когда вырастают, не уважают старших. Но они хорошие люди, обязательные и с хорошими принципами. Если что-нибудь обещают, делают. Не так, как азиаты». Отец хорошо знал, о чем говорит. Он много работал с иностранцами, когда экспортировал хлопок, который выращивал в Пакистане. «Наши религии отличаются, но они человечные и учат сочувствию», – заключил он. Я размышляла о противоречиях Ингрис, людей, которых их книга привела к такой свободе, живущих в спокойной зеленой стране, орошаемой частыми дождями. Но ведь наши книги связаны между собой. Где же ключ к различиям между нами? Эти мысли были слишком глубоки для девочки 14 лет. Я отогнала их от себя и стала размышлять о том, как мы отправимся на паломничество. Все это происходило за много лет до того, как ко мне пришло большее понимание. Когда это случилось, я уже не смогла отогнать от себя эти мысли с такой же легкостью. Красивый белый самолет пакистанских международных авиалиний на взлетном поле был похож на большую птицу. Пока меня доставали из кресла коляски, чтобы перенести по трапу, я думала об отъезде из Англии с облегчением. Эта поездка положила конец неопределенности, в которой мы находились. Теперь оставалась лишь одна надежда, и мы мчались ей навстречу с огромной скоростью. В моих мечтах, в кристально ясном свете, я видела это неизвестное и вместе с тем хорошо знакомое место – святой город Мекку, побывать в котором хоть раз в жизни стремится каждый мусульманин. Мы летели первым классом, и опять рядом со мной были служанки. Сема охраняла меня с левой, больной стороны, а Салима была наготове что-нибудь подать или принести, если понадобится. Отец занял 2 сиденья перед нами и оттуда продолжал мое обучение. «Сейчас мы летим на высоте 30 тысяч футов», — сказал он, когда самолет набрал высоту. Я выглянула в окно, и у меня перехватило дыхание. Вокруг нас был сияющий мир солнечного света, а под нами мягчайшие и пушистые, как будто хлопковые облака, похожие на набивку для матраса невесты. Салима и Сема тоже выглянули в окно и приглушенно вскрикнули. «Ты только посмотри, сколько железа летит по воздуху!» – удивлялись они, мешая слова на урду и панджаби и приправляя речь сильным джангским акцентом. Я сдерживала улыбку. Для них, выросших в деревне, происходило что-то и впрямь невероятное. Вдруг самолет начал дергаться вверх и вниз. Я испугалась. Отец объяснил, что мы попали в воздушную яму. «Не беспокойтесь, мы в безопасности», — успокоил он нас. В самолете были и другие паломники. Я знала, что они, как и мы, везут в своем багаже белые одеяния и храм, обязательные для каждого, кто отправляется в паломничество – хадж. Однажды отец взял меня с собой на просмотр фильма про хадж. Это был фильм, в котором красочно изображались все обычаи, снятые специально для верующих, желающих посетить Мекку в месяц паломничества. Я изучала историю нашей религии со времени ее зарождения в Аравийской пустыне, и обстановка этих событий была мне знакома так же хорошо, как пейзаж вокруг нашего дома. Стюардесса в зеленой униформе с символической дупатой под подбородком принесла обед. Я взяла с тарелки лишь несколько кусочков. Салима посмотрела на нетронутую еду и сказала ласково: «Биби-Джи, поешь еще, еда придаст тебе сил». Я покачала головой. «Не хочу есть». Я чувствовала себя плохо, меня укачало в самолете, к тому же я переволновалась, думая о будущем. Я ничего не сказала Салиме о своих чувствах. Разве я могла обсуждать со служанкой надежды и страхи, проносившиеся в моем мозгу, как облака по небу? В Абу-Даби мы сделали пересадку. К нам присоединились паломники из дальних стран. Я с интересом рассматривала их наряды и пыталась определить, откуда они прибыли. Мои занятия с учительницей Эразией не прошли даром. Я узнавала людей из Ирана, Нигерии, Китая, Индонезии, Египта. Казалось, весь мир двигался в сторону Мекки. Из динамиков послышался треск. На 2 языках, английском и арабском, стюардесса объявила, что мы заходим на посадку и скоро приземлимся в Джидде. «Надо пристегнуться», — сказал отец, когда загорелось табло. Салима помогла мне, а отец проверил и убедился, что я пристегнута правильно. Из иллюминатора я видела пустыню с ее серовато-коричневыми дюнами, которым резкий горячий ветер придал форму полумесяца. Я видела горы очень далеко на горизонте, а затем большой город, раскинувшийся под нами с высокими зданиями и множеством улиц. Я видела деревья и зеленые сады. «Посмотри», — сказал отец, — «что вода может сделать с пустыней?» Всего несколько лет прошло, как сюда по трубам провели воду из Вади Фатимы. Я кивнула. Из своих уроков я знала, как благодаря нефтяным богатствам улучшилась жизнь людей, до этого бедных и отсталых. Прежде крестьяне жили в саманных домиках, а кочевники в бедуинских шатрах. И годами ждали дождя. Самолет приземлился. Нас встречал старый друг отца, шейх. Он приехал на большой машине «Шевроле». У шейха было 8 жен. На огромной вилле с ними жили 18 детей, 13 дочерей и 5 молодых сыновей. Думаю, у шейха были еще дети, которые жили отдельно со своими семьями или учились за границей. У него была своя нефтяная скважина, благодаря которой все они жили в роскоши. Кроме того, он владел землями и разводил крупный рогатый скот, верблюдов, овец и коз. В течение нескольких дней мы наслаждались гостеприимством шейха, и у меня была возможность понаблюдать, как живет эта большая семья. Шейх представил меня всем своим женам – Фатиме, Заре, Рабие, Рукие и всем остальным. «У меня нет фавориток», – объявил он, – «все мои жены равны». Я знала, почему он говорит это. В Коране совершенно ясно сказано, что у мужчины может быть больше одной жены, но со всеми своими женами он должен обращаться одинаково хорошо. У пророка тоже было несколько жен, но обычным мужчинам, как я слышала, было практически невозможно исполнять это предписание о равенстве без лицеприятия. По этой причине там, где мы жили, не поощрялось многоженство. Здесь же, напротив, оно процветало, и всем членам семьи, похоже, удавалось ладить между собой. Дочерей шейха, старшей из которых я бы дала лет 18, мне представила переводчица Билкис. Дочери одна за другой вошли в женскую гостевую комнату, где я расположилась со своими служанками, и начали расспрашивать меня про Пакистан. «У вас есть дороги? А города? А что вы едите? Какие овощи выращиваете? У вас есть школа для девочек? А вы все время носите такие платья?» Отвечая на их вопросы, я старалась как могла. Мне было приятно, когда они сказали, что хотели бы побывать в Пакистане и все увидеть своими глазами. В свою очередь, я задала им несколько вопросов об их жизни. «Как вы здесь живете? Чем вы занимаетесь в течение дня?» Из их ответа я поняла, что дел у них немного. Шейх не выпускал своих жен и дочерей из дома. Дочери получили хорошее образование, но, похоже, только и делали, что развлекались. Они целыми днями сплетничали, смотрели телевизор, немного читали на английском и арабском. При этом они выглядели счастливыми и довольными, поскольку ни в чем не нуждались. Если им хотелось пойти в магазин, с ними шла Билкис. В магазине они брали все, что им нравилось, а Билкис оплачивала покупки. Жены шейха по очереди ходили по магазинам или в сопровождении Билкис посещали доктора. Выходя из дома, они закутывались в черные бурки, обычные цельные с головы до ног, либо турецкого типа из двух частей. Основная задача жен состояла в том, чтобы угождать шейху. Дома жены сидели на подушках, скрестив ноги. Одевались они в расшитые золотом и серебром кафтаны. В огромной комнате с мраморным полом вдоль стен стояли софы, но женщины предпочитали сидеть на полу. Иногда они одевались в западном стиле, тогда на них были изысканные модные платья, выписанные из Англии и из Америки, и дорогие украшения. В воздухе сильно пахло духами, их разбрызгивали слуги. Вечером, перед тем, как идти спать, мы встретились с отцом на несколько минут и обменялись впечатлениями. Шейху, по словам отца, было 65 лет, хотя его гладкая, без морщин кожа скрывала возраст. Традиции и новизна одинаково привлекали шейха. Ему особенно нравились светская жизнь и мужская компания. Своих друзей он развлекал, не жалея средств. Он любил курить, пить черный чай и слушать арабскую музыку. Музыка транслировалась в каждую комнату, чтобы все могли разделить с ним удовольствие. Это, как я узнала, типичная арабская черта. Все удобства в доме должны использоваться всеми его обитателями, хотят они того или нет. Еда была интересным событием. Готовили целого ягненка и подавали его домочадцам, разделив на две части – для мужской столовой и для женской. Прежде чем ступить на красочные персидские ковры, собравшиеся снимали обувь. Они ели, опираясь на большие подушки, уложенные в круг. В центре стоял огромный поднос, рис со специями и кусками мяса, от которого валил пар. Вокруг подноса были расставлены блюда из баклажанов и риса, салаты, лежали лепешки, зефир или халва. Все ели только правой рукой. Пригоршни риса спрессовывали в комочки и отправляли в рот, от лепешек отрывали куски. Я ела у себя в комнате. Удерживать равновесие на подушках, да еще и есть на виду множество любопытных глаз, я бы просто не смогла. Шейх, сама любезность, разрешил поступать так, как мне было угодно. В моей комнате был полный комфорт. Красивый ковер, несколько цветов в горшках, симпатичное круглое окно, занавешенное от солнца, большое зеркало и алькова, в котором располагались ванна, и альков, в котором располагалась ванна и современный туалет. Арабы очень серьезно относятся к гостеприимству. Причина в том, что в их исторической памяти живо воспоминания о временах, когда им приходилось бороться за выживание в суровой пустыне. Тогда жизнь человека зависела от того, пустят ли его бедуины под свой кров. Говорят, что в прежние времена шейх принимал гостя и услаждал его 3 дня, прежде чем спросить, как его зовут и зачем он пришел. Наш шейх следовал традициям. Пока мы гостили у него, он предоставил в наше распоряжение все удобства своего дома, а также автомобиль и водителя. Так нам удалось посмотреть красоты города Джидды. Отец сидел впереди, рядом с одетым в белое водителем Кази. Я сидела сзади и разглядывала город через окно с занавеской. Город был наводнен паломниками. Они прибывали на кораблях и самолетах. С каждым рейсом паломников становилось все больше. Наш водитель указывал нам на многочисленные контрасты между старым и новым. Мимо 10-этажного офисного здания на улице шейха Абд-аль-Азиза в одном потоке двигались нагруженные ослики и большие американские автомобили. Мы видели САК, уличный рынок, где можно купить все, от зерен кофе до ковров и даже святой воды, привезенной из Мекки. Там же были магазинчики, торгующие западными товарами. Мы видели старый город с величественными каменными купеческими домами, разрушающимися от времени. Их украшали балконы, с которых когда-то женщины гаремов смотрели на жизнь улицы, оставаясь при этом невидимыми для прохожих. Огромным контрастом выглядели недорогие жилые дома, построенные на городских окраинах. «Без нефти здесь были, не считая, сплошные проблемы», не дожидаясь наших вопросов, объясняет Кази. Но теперь у нас есть нефть, поэтому мы хорошо питаемся, и наши дети могут учиться. Мы остановились посмотреть, как качают из-под земли нефть. Мне не понравилось, как там пахло. От шейха мы уезжали с шиком и комфортом. Он настоял, чтобы мы воспользовались его машиной и услугами водителя. Отец поблагодарил шейха и произнес маленькую речь. «Вы проявили несказанную щедрость и исключительную дружескую теплоту, чтобы помочь нам в нашем путешествии». Шейх сделал бы это для любого гостя, но я знала, что к нам у него особое отношение, ведь они с моим отцом давние друзья и партнеры по бизнесу. Кроме того, шейх был заинтересован в покупке племенных овец и коз, которыми славились наши края. Мы выехали в Мекку очень рано, сразу после утренней молитвы. Нам хотелось иметь побольше времени, чтобы по пути осмотреть все достопримечательности. По новой 4-полосной на автостраде проносились вереницы такси и автобусов. Нескончаемый поток паломников преодолевал последние 45 миль на пути в Мекку. Многие шли пешком. Они стоически продвигались шаг за шагом и были готовы идти, даже когда дорога раскалится, как печь под лучами знойного солнца. Они шли пешком не потому, что были бедны. Они делали это в память о пути, который проделал Авраам в поисках святилища для Агари и Измаила. Не хотелось бы это признавать, но, пожалуй, в тот момент я была рада, что парализована, ведь в противном случае и мне пришлось бы идти пешком по нестерпимой жаре под обжигающим солнцем. Я понимала, что мои мысли не соответствуют духу хаджа, который требовал полного посвящения и жертвенности. Поэтому я не стала ничего говорить вслух. Наш водитель Кази указал на краники с водой, установленные вдоль дороги, и электрические фонари, чтобы освещать паломникам путь. Это сделал султан. Он каждый год приезжает сюда со своими министрами и принцами и открывает паломничество. Он много сделал, чтобы благоустроить святые места. В 15 милях от города мы увидели вдоль дороги предупреждающие знаки. Запретная зона. Въезд только для мусульман. На пропускном пункте вооруженные солдаты проверяли у проезжающих документы. Водитель поговорил с военными, и нашу машину пропустили. Дорога, вырубленная в скалах, шла в гору, и мы двигались очень медленно. Вдоль дороги тянулся поток верующих в белых одеждах. Они повторяли путь Авраама, проходившего здесь после того, как Сара изгнала служанку и ее сына. Наш слух наполняли звуки молитв, стихов из Святого Корана и возгласов «Нет Бога, кроме Аллаха» и «Мухаммед – пророк Аллаха». Мы обогнули гору, и нашему взгляду открылся святой город. Белый и сияющий в лучах утреннего, но уже палящего солнца. Водитель остановил машину, и из наших уст почти непроизвольно сорвался возглас. «Вот я перед тобой, о Аллах! Вот я пред тобой! Нет у тебя сотоварища! Вот я пред тобой! Поистине хвала тебе, и милость принадлежит тебе, и владычество нет у тебя сотоварища!» На меня снизошло необычное чувство покоя, улеглось всякое волнение о будущем. Я ощутила единство со всеми другими паломниками, ищущими невидимой силы, загадочной и вечной, как семь холмов, окружавших город.